хищные птицы. Их много. Каждая из них интересна и достойна отдельного специального разговора. Но мы объединили здесь всех хищных птиц, потому что хотим рассказать главным образом не о каких-то отдельных сторонах жизни, а о важной проблеме, о значении хищных птиц и об отношении к ним людей. Хищные птицы всегда и всюду считались вредными. Мнение, что все хищные птицы питаются чуть ли не исключительно другими птицами, очень живучи. И лишь сравнительно недавно стало доподлинно известно, что основная пища большинства хищных птиц – грызуны, а грызуны – враги сельского хозяйства. В среднем один мелкий грызун, полевая мышь-полевка, уничтожает килограмм зерна. Иногда эти килограммы складываются в центнеры и тонны. Но иногда вред грызунов сводится до минимума, и заслуга в этом хищных птиц. Ястребы. Эти пернатые разбойники, как считается, уничтожают немало охотничьей и боровой дичи. Уничтожают они и мелких птиц. Не случайно, когда многие хищные птицы были уже реабилитированы, ястребы все еще считались вредными. Да, все верно. И тем не менее. Известно, что у воробьиных, то есть у мелких птиц, от болезней и по другим причинам гибнет до 80% молодняка. Это естественная, природой запланированная, если так можно сказать, гибель, обеспечивающая нормальное существование вида. Иначе перенаселенность приведет к его полному исчезновению. Птицы погибнут из-за бескормицы и болезней. Итак, 80% гибнет. А из этого числа по вине ястребов максимум лишь 5-7%. Многие ученые считают, что присутствие пары ястребов-перепелятников на 6-8 квадратных километров леса для 40-50 тысяч мелких птиц, живущих на этой территории, очень полезно. Что же касается охотничьей дичи, то и тут мнение расходится. Ряд ученых утверждают, что пара тетеревятников на 30-50 квадратных километрах леса необходимо для благополучия живущих на этой территории охотничьих птиц. У нас же в большинстве обжитых районов пара ястребов приходится на 150 квадратных километров. Мы уже говорили, что хищники в первую очередь уничтожают больных животных. Таким образом, они санитары. Та сила, которая помогает процветанию других птиц. Ястребы живут в лесах, там же охотятся. И все у них приспособлено для этого. Короткие крылья дают возможность легко пролетать между стволами. Длинный хвост обеспечивает большую маневренность. Лапы очень сильные, с длинными острыми когтями. И питается ястреб исключительно млекопитающими и птицами. Один из самых распространенных и самый типичный – тетеревятник или большой ястреб. Он действительно большой по сравнению со своим родичем, тоже довольно распространенным перепелятником или малым ястребом. Весит иногда более 1,5 килограмма, а перепелятник в 5 раз меньше. В выборе своих жертв тетеревятник неразборчив. Попадется крошечный королек или крапивник – схватит. Голубь, фазан – хорошо. Тетерев справится и с ним. Разбойник настоящий. Но пернатые разбойники нужны. Будем помнить об этом всегда. Гнездо свое ястреб устраивает на самом высоком дереве. Здесь центр его охотничьего или, как говорят орнитологи, кормового района. А район у ястребов большой – 100-150 квадратных километров. Самка откладывает обычно 3-4 яйца и высиживает их месяц, чуть больше. А самец носит ей еду. Потом носит еду и птенцам, но именно носит, а не кормит их. У многих хищных птиц так принято. Самец – добытчик, самка – кормилица. У ястребов такой порядок соблюдается особенно четко. Неся еду в гнездо, ястреб особым сигналом сообщает самке об этом еще издали. Самка вылетает навстречу, забирает у самца добычу и садится неподалеку от гнезда готовить обед. Она очищает добычу от перьев или шкурки, потом приносит мясо в гнездо и раздает птенцам. Самец делать этого не может. Если погибнет самка, он по-прежнему будет носить еду птенцам и бросать в гнездо. И будет это делать даже тогда, когда птенцы умрут от голода, ведь они не в состоянии самостоятельно съесть добычу. Малый ястреб – уменьшенная копия большого, тоже лесной житель, но предпочитает селиться по опушкам в долинах рек. Гнездо делает тоже на дереве, но в отличие от большого, который из года в год использует одно гнездо, каждый раз строит новое и прячет его очень искусно. Видимо, все-таки побаивается кого-то. Коршуны. На территории России живет черный коршун. В полете его легко узнать по треугольной вырезке на хвосте. Гнездятся коршуны повсюду, и в лесах, и на равнинах, и в горах. Они непривередливые ни в жилье, ни в местах обитания, ни в еде. Коршунов даже часто называют всеядными, потому что действительно они едят все. Насекомых, причем могут подолгу оставаться на земле, отлавливая саранчевых. Падаль, если таковая попадается, ловит мелких грызунов и птиц, последние гораздо реже, чем обычно принято считать. Конечно, если подвернется, он утащит и цыпленка. За это преследовали коршунов и убивали при любой возможности. Считалось, что коршуны только и делают, что таскают цыплят. И прозвали их даже цыплятниками. Но сейчас уже не вызывает сомнения польза коршунов. Однако коршун — хищник нетипичный. Все-таки в его рационе и насекомые, и падаль. Орлы. Орлы — птицы знаменитые, гораздо более знаменитые, чем ястребы. Издавна орлы были символом мужества и силы. Изображение этой птицы красовалось и красуется на гербах государств и городов. И в то же время орел — понятие несколько абстрактное. Просто орлов не бывает. Есть разные орлы, и называются они по-разному, и ведут себя по-разному. Самый знаменитый орел, пожалуй, беркут. Орел типичный. Может быть, благодаря именно этой птице, ее мощи и размерам, гордой голове и грозному взгляду, стальным когтям и плавному полету, орлы прославились в веках и сейчас еще столь знамениты. Беркут — могучая птица. Размах крыльев его — до 2 метров, длина — до метра, вес — более 6,5 килограммов. И, естественно, что гнездо его, вернее, гнезда, потому что беркуты делают несколько гнезд, каждый год меняя место жительства, но периодически возвращаются на старые места, тоже огромные, до 2 метров в высоту и до 3 в диаметре. Гнезда располагаются на скалах или на крепких многолетних деревьях, и в них самка выводит 1-2 беркутят. Как правило, выживает один птенец, и все внимание матери сосредоточивается на нем. Отец лишь приносит еду, мать кормит, обогревает, первое время не покидает гнезда, охраняет малыша. Она же, когда орленок подрастает, учит его летать. У таких крупных птиц, казалось бы, и добыча должна быть крупная. Действительно, нападают беркуты на оленят, косулят, лис. Но не брезгуют и сусликами, сурками, тушканчиками, зайцами. нападают на птиц, и крупных, таких как глухари или гуси, и совсем мелких, не пропустят мышь или полевку, не отказываются и от падали. Но падаль — это так, между прочим, хотя поедает ее беркут охотно. А вот другой орел — могильник, он тоже ест падаль, хотя и у него это не основная пища. Основная — суслики и зайцы, мыши, полевки и птицы. Название свое орел получил не потому, что он раскапывает могилы, а потому, что его часто видели сидящим на курганах, древних захоронениях. Могильник меньше беркута и распространен не так широко. Как и у беркута, у могильника большое гнездо, два птенца. Как и беркуты, могильники — заботливые родители. Уже взрослые птенцы долго остаются под их опекой. Беркуты и могильники — птицы полезные, но, к сожалению, ставшие очень редкими. Они занесены в красные книги. Еще более полезен орел, называемый степным. Иногда его называют орлом-курганником и полынным орлом. О месте его обитания свидетельствует само название. Птица живет в степи, в полупустынях. Пищу степного орла составляют, писал известный орнитолог Сушкин, по моим наблюдениям, главным образом суслики. Ими же преимущественно он выкармливает и детей. Лишь увидав, какая масса сусличьих костей валяется около гнезда, можно составить себе некоторое понятие о том, сколько грызунов истребляют орлы. На взрослых птиц, насколько я знаю, полынный орел не нападает. К сожалению, эта полезная птица становится все более редкой, и она занесена в красные книги. Есть такой привычный образ. Высоко в небе парит орел и высматривает добычу. Есть такое привычное выражение — орлиное зрение, очень острое. Это относится к беркутам, могильникам, степным орлам, которые называются орлами настоящими. Орланы. Орланы похожи одновременно и на коршунов, и на орлов. Однако у этих птиц есть и свои, специфические, присущие только им черты. Например, питаются они в основном рыбой. У орланов голые ноги, у орлов оперенные. Один из наиболее крупных орланов – белохвост. Размах крыльев его до 2,5 метров, вес до 7 килограммов. Белохвост, хвост у него действительно белый, не боится ни жары, ни холода, поэтому может селиться где угодно, у моря, реки, на озере. Главное, чтобы рядом была вода, а в воде главное рыба. Ее орлан высматривает сверху и, молниеносно спускаясь, как бы зачерпывает лапой. Гнездо орлана используют из года в год. Гнездоваться прилетают постоянно в одни и те же места, регулярно ремонтируя его и надстраивая. В результате и без того большое в своем первоначальном виде гнездо через некоторое время превращается в огромное сооружение. Иногда под его тяжестью ломаются толстые суки. Самка высиживает 2 птенцов, которые находятся в гнезде 2,5 месяца. Самый крупный из орланов — камчатский. Живет на Камчатке и Дальнем Востоке. Вес его достигает 9 килограммов. Общая длина — до 115 сантиметров. Жизнь его изучена плохо. Конюк. Иногда над полем или лугом, над опушками или вырубками можно услышать протяжный тоскливый крик. Будто кто-то что-то выпрашивает, конючит, как говорят в народе. За этот крик и прозвали птицу конюком. А птица ничего не просит, может быть, только одного. чтобы люди не трогали ее, оставили в покое. Не напрасно просит. Люди долгое время преследовали конюка, как и других хищных птиц. Убивали взрослых, убивали птенцов, разоряли гнезда. А ведь конюки — самые распространенные и самые полезные хищные птицы. И обычная норма семьи конюка — 10-12 грызунов в день. А в так называемые мышиные годы эти птицы истребляют в день по 15-20, а то и по 30 грызунов, в основном серых полевок. Луни. Есть такое выражение — седой, как лунь. А на самом деле луни не седые. Самцы, кроме болотного, серо-белые. И луговой, и степной, и пегий, и полевой. Полевой лунь крупнее своих собратьев. Размах его крыльев 100-120 сантиметров, вес до 600 граммов. И встречается чаще, чем другие луни. Птица эта, если исходить из названия, живет в полях. Однако ее можно встретить и в лесостепи, и в степи, и на болотах, и на лугах, в общем, всюду, где просторно. Луни немного похожи на ястребов. Но если ястребы — птицы лесные, то луни — птицы открытых пространств. Ястребы ловят свою добычу в воздухе, луни — на земле. На открытых пространствах луню охотиться проще. Приподняв вверх длинные узкие крылья, он бесшумно и низко скользит над землей, выискивая и хватая полевок, мышей, а то и крупных жуков или кузнечиков. На земле же и гнезда у полевых луней, аккуратные, сделанные из тонких веточек и травинок. В гнезде, как правило, 4-5 птенцов. Они растут относительно быстро. Через месяц с небольшим уже становятся самостоятельными и начинают подражать своим родителям. С некоторыми вариациями все это можно сказать и о луговом луне. Он меньше полевого и, в отличие от него, более привередлив в выборе места для жительства. В основном живет на лугах, причем не на всяких, а лишь на сырых, предпочтительно вблизи воды. Но кормится так же, как и полевой, главным образом грызунами. Птенцы у лугового луня, как и у полевого, покидают гнездо примерно через месяц после появления на свет, но еще некоторое время остаются на попечении родителей. Степные и пегие луни почти во всем сходны с полевыми и луговыми, даже размерами. Вот только самец пегого резко отличается окраской. Степной предпочитает степи или лесостепи, но может жить и в других местах, правда, обязательно открытых. Пегий, менее распространенный, в нашей республике живет лишь на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Он встречается вблизи поселения человека. Эти птицы активно истребляют грызунов. Несколько отличается от своих собратьев болотный лунь. Он, пожалуй, самый крупный из всех. Размах его крыльев до 140 сантиметров. Название точно соответствует его месту жительства. В отличие от своих родичей, гнездо болотный лунь тщательно скрывает в зарослях. Может быть, потому что его птенцы вылезают из гнезда раньше, чем птенцы других луней. Они еще не очень самостоятельны, и поэтому некоторое время вынуждены прятаться. Место жительства болотного луня определяет и его пищевой рацион. В нем, кроме грызунов, большое место занимают рыбы, лягушки и водоплавающие птицы. соколы. Хищные птицы, естественно, очень разные, и спутать их трудно. У каждой есть что-то характерное и во внешности, и в поведении, и в полете. Именно по полету можно узнать соколов. Они никогда не берут добычу с земли, а бьют в воздухе, бросаясь на нее сверху, пикируя и хватая лапами. При этом соколы, в частности сапсаны, развивают такую скорость, что птицу просто невозможно увидеть в момент атаки. Некоторые ученые считают, что скорость ее в тот момент 300-350 км в час. Абсолютный рекорд в мире птиц. У сокола все приспособлено для охоты в воздухе. Вот летит сапсан. Сильный, широкогрудый, с твердыми выпуклыми мышцами, с длинными острыми крыльями, с мощными, круто загнутыми когтями. Даже перья у него жесткие и плотно прижатые к телу, чтобы не мешать полету. Сокол, как и орел, с незапамятных времен символ отваги и удали. Не было на Руси выше похвалы, чем ясный сокол, красный, то есть красивый сокол. Такое представление сложилось, видимо, во многом благодаря соколу-сапсану. Сапсаны – птицы довольно крупные. Размах крыльев бывает до 120 сантиметров, а вес – до 1,5 килограммов. Распространены почти по всему миру. Но встретиться с ним можно лишь там, где нет сплошного леса. Бьющая в воздухе птица нуждается в открытых пространствах. Однако гнезда в большинстве случаев сапсаны устраивают на деревьях. Могут они гнездиться и на скалах, и на земле, и даже на высоких зданиях. Правда, сказать, что эти птицы устраивают гнезда, можно лишь с большой оговоркой. Обычно сапсаны селятся в чужих гнездах. Если же строят гнездо сами, то очень примитивное. Чаще всего это небольшое углубление в земле, выложенное травой или сухими листьями. К своим гнездовым участкам соколы очень привязаны, возвращаются на них из года в год. В ямальской тундре, например, пара соколов гнездилась в одном и том же месте в течение 34 лет. В гнезде 2-4 яйца, которые в основном насиживает самка. Зато когда появляются птенцы, вся забота по добыванию еды ложится на отца. В это время он особенно активен и неразборчив. Если обычно он выбирает главным образом галок, ворон, голубей или уток, то во время выкармливания бьет всех, вплоть до самых мелких птиц. Кречет крупнее сапсана. Размах крыльев до 130 сантиметров, вес до 2 килограммов. Обитает на севере Европы, Азии. Он менее распространен, но не менее знаменит. Своей славой соколы обязаны не только сапсану, но и кречету. На Руси кречеты известны издавна. Как и все соколы, кречет гнезд не строит, а занимает чужие, любит селиться на скалах. Оттуда, если в гнезде птенцы, а их бывает 3-4, совершает набеги на птичьи базары. Но птичьи базары редки, и жить лишь за их счет кречет не может. А гнездящихся поблизости птиц кречеты не трогают. Есть такой неписанный закон природы. Хищные птицы вообще никогда не нападают вблизи своего гнезда и не позволяют это делать никому другому. своих соседей, гусей и уток, они специально не защищают, а просто прогоняют всех хищных птиц со своего участка. А фактически получается, что защищают. Большое место в рационе кречета занимают мелкие полярные зверьки из отряда грызунов — лемминги. Лемминги есть в тундре всегда, но в одни годы их много, в другие — мало. От этого зависит и количество птенцов в гнезде кречета, а в конечном итоге — количество кречетов вообще. В рационе балабанов этот сокол чуть меньше кречета и распространен гораздо больше. Основное место занимают мелкие млекопитающие — суслики, полевки, пищухи. Птиц балабан ловит только зимой. Кречет, балабан и сапсан считаются крупными соколами. Чеглок, пустельга, копчик — мелкими. Это официальное разделение. Чеглок действительно небольшой, весит немногим более 250 граммов. Он как бы маленькая копия сапсана, очень ловкий, сильный, смелый и охотится, как сапсан. Если хватает птиц, то только в воздухе, правда, ловит их, как и балабан, лишь зимой. Летом в его рационе большое количество грызунов и насекомых. Низко планируя, чеглок высматривает жертву, затем делает молниеносный рывок и через мгновение уже снова в воздухе, держа в когтях мышь или полевку. Если в гнезде птенцы, самец, а в это время охотится только он, подает сигнал своей супруге, которая слышит его, даже находясь за километр от места охоты. Птицы летят навстречу друг другу и встречаются всегда на одном и том же расстоянии от гнезда, примерно метрах в 200. Самка делает кульбит, быстро, спиной вниз, перевернувшись в воздухе, принимает добычу и, усаживаясь на сучок дерева, ощипывает или ошкуривает ее. После этого она возвращается домой, разрывает мясо на мелкие кусочки или тоненькие волоконца и раздает птенцам. Потом самка не так тщательно будет готовить еду. Птенцы подрастут, станут более самостоятельными, но и более прожорливыми. Тогда и матери уже придется участвовать в добывании продуктов. Работают родители часов по 12-13 в сутки. Месяца через полтора птенцы вылезут из гнезда, начнут посиживать на ближайших сучках, а родители еще месяц будут приносить им еду. Пустельга тоже маленький сокол, величиной с галку. Ее легко узнать в полете. Она как будто висит, часто-часто трепеща крылышками. Вдруг камнем падает на землю, и вот уже снова в воздухе, крепко сжимая когтями добычу. Птенцов в гнезде 4-5, но бывает и 8-10. Это зависит от количества грызунов. В обычные годы пара пустельг ловит в день десятка два грызунов, в мышиные и 30 поймает. Пустельга обыкновенная, как и близкая к ней степная, часто селится колониями, занимая чужие гнезда. Степная, правда, пытается иногда строить и сама, располагая свои примитивные гнезда в расщелинах скал, в норах, в дуплах деревьев или на чердаках старых домов. Но строитель она плохой.